Без новых улик он через 3 дня выйдет из тюрьмы. Да? У меня ничего против него нет. Ничего. Даже свидетеля, который видел бы его с девушками. Полгода я копаю все без толку. Как только где-нибудь найдут женский труп, я мчусь туда, уже объездила всю Францию. Это может затянуться еще на 10 лет. Нет уж. Я дала себе срок до пятницы. Или я выставлю себя на посмешище, передав в суд пустое досье, только потому, что я боюсь этого человека, или признаю отсутствие состава преступления. Он выйдет на свободу и снова станет писать девушек. А если эти девушки будут исчезать, что мне делать тогда? Я же не сумасшедшая, Шарли. Я не знаю, что со мной такое. У меня были насильники, серийные убийцы, террористы. Никогда ни один так на меня не действовал. Шарли обняла ее за плечи, успокаивая, как мать ребенка, хоть сама и не знала материнской ласки. «Это не твоя вина, Дельфина. Мне кажется, он тащит за собой паршивую карму. Может, убил кого-то по-настоящему в прошлой жизни и не попался. Вот и вешает на себя убийство, а ему веет. Это он сам и есть суд кармы, ничем не хуже твоего. Ты думаешь, что девушки в самом деле стали пленницами картин? Да. Но что, если они живы, где-то находятся во власти, спрятаны, заперты для каких-то ритуалов типа черных месс? Шарли вдруг вскочила на ноги, напряженная, как струна, и отчеканила звонким голосом. «Если он их околдовал, пока писал, я знаю, что надо делать. Есть один способ, только один». Камера была расписана вся, и пол, и потолок. 2 голубя с раскинутыми крыльями обозначали авторство. Один на пороге, другой над зарешеченным окошком. «Жду, чтобы высохло», — сказал Жеф, сидевший по-турецки на последнем квадратном метре нетронутого бетона. «Я могу выйти?» — спросила Дельфина. «Нет, хотя...» «Вы унесете меня на подошвах ваших туфелек». «Осторожней», — взмолился сторож. «Идите левее вдоль стены». Он начинал писать отсюда. Дельфина опустила ресницы в знак согласия и, разозлившись на восторженный тон старика, машинально огляделась. «Интересно, есть ли его изображение на стенах?» Он между тем запер дверь и прислонился к ней снаружи. «Чем могу служить, мадам следователь? Вы когда-нибудь уничтожали свои произведения? Почему вы так думаете? Что произойдет, если уничтожить портреты пропавших девушек?» Лицо Жефа закаменело. Он отвернулся. Я не расслышала ответа. «Я начинаю тревожиться за вас, Дельфина Керн. Вам вредно общаться с ясновидящими. Вы вправду думаете, что я типа колдун, навел на своих моделей порчу и достаточно истребить мои картины с крестным знамением и зубчиком чеснока, чтобы девушки появились живые и здоровые? Вот мы и посмотрим». Она увидела, как сжались его челюсти. Да, Шарли наверняка была права. Потерявшие память и рассудок, одурманенные Сесиль и Ребекка находились в руках какой-то секты. Все бригады жандармерии, час назад поднятые на ноги, уже работали в этом направлении. Но если Жеф служил вербовщиком некоему гуру, то почему он пришел с повинной и никого не выдал? Как припереть художника к стенке? Как достучаться до его совести? Он вдруг вскочил, шагнул к ней, оставляя свои следы на фреске. «Знаете, вы меня очень огорчили, Дельфина. У вас есть один способ помочь мне понять, что происходит во мне. Только один. Но вам он даже не пришел в голову. Какой? Позировать мне. Ведь в этот самый момент все и происходит. Когда лицо начинает жить своей жизнью на картине, своей истинной жизнью. Когда оно больше не принадлежит ни модели, ни мне. Вот тут и срабатывает какой-то механизм. С этого момента я не принадлежу себе и не знаю, что делаю. И эта тяга к убийству, она реальна. И она не от картины. она от глаз девушки, которая ничего больше не видит, кроме своего изображения.